На какое-то время Цуки закрыла глаза, а затем открыла их в состоянии шока. «Я не могу, уфу-фу-фу, это вполне нормально. Для того, чтобы создать собственное пространство, нужно обладать полным пониманием и постижением всех существующих законов, прежде чем ты сможешь его создать. Так что это нормально, когда группа практикующих объединяется, чтобы создать хотя бы одно такое. Это не говоря уже о...» Добавила Луна с выпученными глазами. «Если бы даже они объединились вместе, самое большее, что они могли бы создать, это, пожалуй, размером с небольшой дом. Обычно такую технику используют могущественные секты для хранения своих самых тайных сокровищ, а не для таких целей». Тем временем Цуки повернулась ко мне с сияющими глазами. «И Аниуэ может сделать это в одиночку, как и ожидалось от Аниуэ». А Цай Гонг радостно захлопала в ладоши. «Папа такой крутой», а остальные просто кивали, словно это было само собой разумеющимся. «Погоди-ка, я думал, что на такое способен любой, у кого достаточно сил. Ведь даже Цуки из моей другой жизни могла это сделать. О, стоп, ведь теперь я знаю, что она тоже обладательница происхождения. Видимо, причина в этом, так ведь? И, по словам Муэн, мне должен быть даровано происхождение с аспектом пространства, поэтому такие вещи мне легко даются. Так как энергия происхождения Цуки каким-то образом связана со мной, возможно, поэтому она тоже может использовать его. Да, это объясняет эту странность. После того, как Цуки научится правильно использовать свое происхождение, у нее получится и это, и нет нужды паниковать. Хорошо, давайте просто начнем, предложил я, пытаясь переключить тему. Лиан Ли кивнула. Может, сделаем все как обычно, мастер, бросим жребий и решим, кто будет первым. Я покачал головой. В этот раз давайте сделаем это немного по-другому. Есть кое-что, что я тоже хочу попрактиковать, поэтому давайте вы все одновременно будете сражаться со мной. Дяо Чан вскрикнула. Мастер возьмет нас всех вместе, эхихихи вместе, мастер, эхихихи. Ох уж эта похотливая ведьма. Такое чувство, что Фэн Цзе на нее дурно влияет, нужно ограничить общение этих двоих впредь. Муж, ты уверен, Ирина тоже будет участвовать? Одновременно справляться со всеми нами может быть слишком сложно даже для мужа. Ирис засмеялась. Прости меня, Луна, неужели ты и в самом деле думаешь, что мастер, который смог создать это место одним щелчком пальцев, будет сражаться против нас? Луна скривилась. Но ведь Рина обладает некоторыми навыками. Будь для меня это легко, это нельзя было бы считать тренировкой, верно? Улыбнулся я и указал на единственное дерево на небольшом расстоянии. Со мной все будет хорошо, здесь есть закон, что любой, кто получит смертельную травму, будет отправлен в безопасное место. Луна еще больше выпучила глаза. Неужели муж может принимать законы? Ах, конечно, если муж сам создал это пространство, он может принимать законы. Хм, не совсем понимаю, что в этом такого особенного, но я предпочел не заострять на этом внимание и просто продолжил. Все, кто будет находиться под деревом, будут защищены от любых внешних воздействий, и соответственно Цай Гонг и Лария будут находиться там, в качестве зрителей. Туда же будут отправлены все, кто будет считаться побежденным. Не нужно бояться боли, так как я притупил ее в 10 раз ниже обычного уровня. Мне лично кажется, что притуплять боль – не самая лучшая идея, поскольку это позволит им думать, что их устойчивость к боли высока, и они будут неправильно оценивать свои возможности. Однако мои ученики настаивали на полном устранении боли, поскольку считают, что это неприемлемо причинять мне боль. В результате мне пришлось пойти на большой компромисс, чтобы они согласились. Я убедил их, что достаточно притупить боль в 10 раз ниже нормы. Все-таки муж создал этот мир, значит, нам не о чем беспокоиться, согласилась Луна. Я хлопнул в ладоши. Отлично, в таком случае. Илария, возьми с собой к дереву Цай Гонг, Шиари и Акари. Кстати, я уже расстелил там коврик для пикника с закусками и напитками, так что не стесняйтесь, берите. Время обеда скоро наступит, так что постарайтесь не есть слишком много. Ладно, разумеется, они и сама. Выполнив то, что я сказал, она отвела моего милого дракончика вместе с двумя лисами к дереву, а меня оставила с девочками. Итак, нужно отойти от них на некоторое расстояние, и тогда мы сможем начать спарринг. Поскольку в этот раз я не только проверяю своих учеников, но и себя, то я не могу особо сдерживаться. До сих пор я не знаю возможности Рины и Луны, но что-то подсказывает мне, что Рина будет самой проблемной из них. Она единственная из всех в этой группе, кто точно не будет сдерживаться по отношению ко мне. Думаю, в этом бою мне придется использовать что-то серьезное. Что ж, посмотрим, как они с этим справятся. Когда я убедился, что все готовы, я кивнул Элари, которая подавала сигнал к началу боя. Когда она подняла руку, я приготовился сразу же применить большую технику. И вот из-под дерева раздался звук выстрела, я раскинул руки и обрушил технику на девочек. И тут все замерло. Глава 603. Это пространство, мое. Глава 603. Это пространство, мое. Элария Пов. Папа, круто, сказала Цай Гонг, хлопая в ладоши, сидя у меня на коленях. Рядом со мной, свернувшись калачиком, лежали две лисицы, они и самы, увлеченно наблюдая за происходящим. Уже не в первый раз я видела, как они и сама сражаются с моими сестрами, но впервые он сражался с ними одновременно. Не в смысле спальни, поскольку они и сама делал это множество раз. В том, что они и сама победит даже при таких условиях, я не сомневаюсь, но хотелось бы увидеть, как он это сделает. Между они и самой и остальными расстояние было около 500 метров. Их спарринг начнется тогда, когда я выстрелю из ракетницы, которая была у меня в руке. Когда они и сама кивнул, дав понять, что он готов, я подняла ракетницу и нажала на курок. Как только сигнальная ракета вылетела из ствола, они и сама раскинул руки, и сотни его копий появились по всему полю, окружив девочек. Только я подумала, что начнется настоящий бой, как все вдруг замерло. Внезапно даже травинки, шелестевшие ранее, остановились, словно застыли во времени. Место под деревом, конечно, не пострадало, поскольку они и сама спланировала это место как безопасную зону. Как я поняла, это было альтернативное пространство, и ничто из того, что происходило снаружи, не могло повлиять на нас до тех пор, пока не вошло внутрь. В тот момент, когда я гадала, что заставило внешний мир перестать двигаться, служанка королевы начала идти к Анисаме, она остановилась на полпути, когда поняла, что мы смотрим на нее. Хаэм, очень интересно, кажется, на вас действительно не влияет моя техника. В таком случае, мне не нужно было сдерживаться, рассуждала она вслух. Медленно шагая, она продолжала идти к Анисаме, очевидно, что в данный момент двигаться могла только она. Вынув из рукава нож, она устремилась прямо к Анисаме, который все еще стоял, раскинув руки. Нельзя сказать, что она была высокомерна, но ее движения были неторопливыми, как будто она просто прогуливалась по парку, а не участвовала в поединке. Медленно поднеся нож к горлу Анисамы, она произнесла: «Пожалуйста, не обижайтесь на меня, господин, но для меня моя госпожа всегда будет главнее всех остальных». При виде того, как она медленно режет ножом горло Анисамы, я нахмурилась. Можно было бы подумать, что она наслаждается этим, но выражение ее лица было равнодушным. После того, как ее рука прошла до конца, она развернулась и направилась обратно к королеве. Как только она дошла до этого места, мир снова пришел в движение. Они и сама исчез с того места, где он стоял, и появился рядом со мной, что свидетельствовало о том, что он проиграл. Конечно, мне было немного обидно, что они и сама так легко проиграл, но шансы были не в его пользу, так что это не... А, обернувшись, чтобы посмотреть на Анисаму, стоящего рядом со мной, я увидела сестру Дяо-чан. Ее удивление было не меньше моего. «Что? Что случилось?» – растерянно произнесла она. Оглянувшись, я увидела, что вокруг были клоны Анисамы, а сестра Дяо-чан, которая была позади горничной, внезапно превратилась в Анисаму. Эхихихи, папа поменялся местами со старшей сестрой Дяо-чан, перед тем как горничная подошла, хихикнув, сказала Цай Гонг. Недаром маленький дракончик вел так спокойно, хотя было видно, что они и сама сейчас проиграет. Наблюдая за тем, как ее любимый папа соревнуется с ее старшими сестрами, она может стать очень вспыльчивой. Поскольку зрение у Цай Гонг лучше, чем у меня, в большинстве случаев она объясняла мне, что именно случалось, если все происходило слишком быстро, чтобы я могла это понять. В это время рядом со мной появилась девушка-служанка, с таким же растерянным видом, как и Дяо-чан, когда она только появилась. «Ка! Как?» – закричала она. Я только увидела, как они и сама убрал свой меч, после чего он телепортировался из своего места и снова появился там, где он находился в начале боя. Они и сама улыбнулся всем нам. «Вообще-то я догадался, что твоя специализация – манипуляция пространством. Кто-то мог подумать, что ты можешь управлять временем, но не я. Сжимая пространство, в котором ты находишься, ты можешь двигаться быстрее, чем кто-либо другой. Но проблема в том, что ты не можешь двигаться слишком быстро. В противном случае это может привести к разрушению пространства, в котором ты находишься, одним только своим движением». Будучи явно не в восторге от того, что они и сама ее раскусил, девушка-служанка нахмурила брови. «Но как вы поменялись? Моя техника была активирована сразу после того, как вы применили свою». Они и сама почесал нос. «К несчастью для тебя, моя специальность – это пространство, так что на самом деле я могу сделать то же самое, что и ты. Только мне потребовалось некоторое время, чтобы понять это. Уф, похоже, мне еще есть над чем работать. Прошу прощения, ваше величество», — призналась девушка-служанка. Дяо-чан недовольно проворчала. «Это нечестно, мастер. Почему именно я должна была выйти первой? Мастер меня даже не ударил». Они и сама покачал головой. «Хэм-эм-эм, за то, что ты попалась в ловушку, Дяо-чан, ты получишь 50 шлепков. Ведь я говорил тебе заготовить несколько контрмер против этого типа техник, учитывая, что твои заклинания требуют напева. В следующий раз не забывай об этом». «Ох, у меня теперь нет возражений, мастер. Я разогрею для вас свои ягодицы». Вздохнув, они и сама снова повернулся к остальным девочкам. «Кто-то мог подумать, что они и сама отвлекся во время разговора с нами, но из опыта мы все знали, что это просто ловушка. В настоящий момент вокруг было множество копий они и самы, поэтому никто не знал, был ли тот, кто говорил с нами, настоящим. Учитывая, как светились руки сестры Манами, можно предположить, что именно ей было поручено выяснить, где находится настоящее тело они и самы». Они и сама хрустнул костяшками пальцев. Снова неверный ответ, Манами. Наклонив немного голову, она произнесла: «Ара, ара, что это значит, мастер?» Стоило этим словам слететь с ее губ, как она выпустила огненную волну из кончика своего хвоста, а вслед за ней сестра Киеми выпустила свою ледяную волну. Они попали в Ани Саму, который был над ними, и помешали ему бросить валун, который он как раз готовил. Однако, поскольку Ани Сама не появился в этом пространстве, значит, это либо не повлияло на него, либо он был иллюзией. Ани Сама ухмыльнулся. «А знаете, почему среди этих иллюзий вы не можете найти мою кварковую надпись? Все потому, что это не иллюзии. Просто я разделил себя между всеми этими телами, и чтобы добраться до меня, вам придется победить их всех. Приготовьтесь». Едва эти слова прозвучали из уст Ани Самы, как все клоны разом пришли в движение. Ани Сама решил начать по-настоящему. Глава 604. Всегда жди второго. Глава 604. Всегда жди второго. ГГ Пов. «Итак, приготовьтесь. Конечно, управлять сотнями тел одновременно для меня очень сложно. Можно было бы применить технику Рина и одержать легкую победу, но это ничему не научит моих учеников. На примере Дяо-чан они узнали, что в будущем им понадобится контрмера против такой техники. Кроме того, в этой форме и на этой плане я наделен силой, и если я не буду осторожен, то могу уничтожить их одной техникой, что сделает бой бессмысленным. Еще мне нужно потренироваться в управлении несколькими телами. Поскольку я стал чаще использовать эту технику, то я должен был практиковать это не только ради своих учеников, но и в собственных интересах. С помощью сотни пар глаз моих клонов я увидел, что мои ученики и Луна встали в боевую стойку спиной друг к другу. Сначала я послал к ним пятерых себя, причем трое из них приблизились вплотную, а два других выступили в качестве поддержки. По какой причине я не послал все 100? Ну, я еще не настолько хорош, чтобы управлять сотней своих копий и одновременно сражаться на том же уровне, что и мои ученики уровня абсолютного гения. Если бы я это сделал, то меня бы просто уничтожили, не оставив ни единого шанса дать отпор, понимаете? Остальные клоны будут неожиданным орудием, которое поможет мне позже. Первой вступила в бой Ирис, устремившись к одному из моих тел с мечом, нацеленным в мою грудь. Призвав свой меч, я отразил ее удар, отвлекая ее и дав возможность двум другим клонам пройти мимо. Хаем, определенно, ее навыки владения мечом улучшились. Значительно меньше бесполезных движений на этот раз, Также она не забывает следить за центром тяжести, это отлично. Смена стилей владения мечом стала еще более плавной, это меня всегда впечатляло. Бой с Арис действительно напоминал бой с несколькими людьми. Часть моего внимания была сосредоточена на дуэли с Арис, ведь я уворачивался от ее ударов и наносил свои собственные, и одновременно перемещал остальные 4 клона туда, куда я хотел. Мономейки и Эми выдвинулись вперед и перекрыли путь двум моим клонам. Два шара из огня и льда выстрелили в мою сторону, что вынудило меня отпрыгнуть в бок, поскольку шары взорвались на земле передо мной. С трудом мне удалось избежать ожогов от огненного столба или ледяных осколков, выскочивших из земли сразу после взрыва этих шаров. Все это пришлось делать одновременно с отражением множества ударов, которые Ирис обрушила на меня. Уровень моих двух учениц-лисиц значительно повысился. Как правило, я успевал пройти половину расстояния, прежде чем им удавалось меня остановить, а сейчас они успели среагировать еще до того, как я прошел четверть пути. Большую часть своего времени они работали над скоростью, поэтому я гордился тем, что они так усовершенствовались. Чтобы удержать меня на месте, две моих ученицы-лисы двинулись вплотную ко мне, дав возможность остальным начать охоту на остальные мои копии, чтобы сократить их число, а этого я им позволить не могу. Уверен, что именно Лианли разглядела мою слабость в способности контролировать несколько тел одновременно. Она придумала этот план, чтобы сразить меня. По этой причине я и оставил двух копий себя позади, вместо того, чтобы они все пятеро бросились в атаку одновременно. В то время как часть моего внимания уходила на блокировку ударов Ирис и нейтрализацию техник моих учениц-лисиц, другую часть я направил на четвертое тело, создав локализованные молнии над девочками. Но вдруг одновременно с молниями образовался барьер, который без особых усилий отразил молнии в сторону. Я посмотрел на Цуки, которая нанесла надпись на землю под своими ногами, и сразу понял, что сейчас она использует то, чему я обучил ее пару часов назад. Стоит отметить, что это не так просто, создать такой сильный барьер за такое короткое время, тем более, когда ты научился этому всего несколько часов назад. Эта атака была бессмысленной, и я сосредоточился на том, чтобы отбить у Ирис клинок, после чего отвлечь Лиса ослепительной вспышкой молнии. Концентрируясь на своем четвертом теле, я ударил кулаком по земле, разбивая ее под собой. В образованных трещинах появился голубой свет, и вокруг меня образовался воздушный купол, в который попали все девочки. На долю секунды их движения замедлились, а затем снова ускорились, но только для того, чтобы вернуться туда, где они находились всего мгновение назад. Мастер замкнул нас в ограниченном пространстве. «Манами!» — воскликнула Лианли, повернувшись за помощью к моей ученице Лисе. Увы, Манами была занята моим другим телом, и сейчас она не могла помочь им выбраться из этой ловушки. Надо отдать должное Лианли, насколько быстро она поняла, что происходит. Она определенно становится все более и более уверенной в себе, а ее навыки все еще лучшие среди них. Сцепив руки вместе, Луна буквально за секунду сконцентрировала свою энергию и выпустила ее волной. Вслед за этим раздался звук бьющегося стекла, указывающий на то, что моя техника была разбита. Как и ожидалось от мужа, мне понадобилась вся моя сила, чтобы разбить это. Муж просто великолепен, радостно воскликнула Луна. Верно, сильные здесь не только мои ученики. Не стоит забывать, что Луна – сильнейший практикующий на этом плане. Ну, на самом деле я не надеялся, что эта штука продержится долго. Все это было сделано для того, чтобы выиграть время для моего пятого тела, чтобы закончить надпись, которую я создавал с самого начала этого спарринга. Когда я щелкнул пальцами, в небе над нами появилась гигантская надпись, настолько большая, что покрыла все небо. Улыбаясь, я сказал им: «Девочки, возможно, вы захотите разбить ее как можно скорее. Сейчас наступает самая сложная часть. Не просто так я создал сотню клонов, чтобы они парили там и ничего не делали, понимаете? Приложив немало усилий, я распределил свое внимание на все остальные тела и переместил себя в определенные места на надписи. В результате образуется формирование, в которое я начну направлять кварки для активации. Проклятие, нужно больше практиковаться в этом, мне было тяжело даже просто перемещать их. Мои ученики и Луна, осознав, что формирование ничего хорошего им не принесет, сразу же попытались отменить его. Однако, я уже переместил остальные копии себя в нужные места и запустил формирование. Следовательно, пять тел, которыми я управлял, могут теперь остановить их. Когда Ирис направилась к скоплению, ее перехватил тот, с кем она сражалась до этого, и заставил отступить. А вот Манами хотела телепортироваться, но это оказалось невозможным, поскольку я уже успел нанести надпись против телепортации, пока они были отвлечены вспышкой. Киэми попыталась вызвать метель, а мое второе тело сосредоточилось на отмене ее техники, как только она попыталась ее материализовать. После этого Лиан Ли попыталась разрушить формирование своей божественной молнии, но все попытки были безуспешны, ведь я перенаправлял каждую посланную ею молнию обратно в небо. Поддержать Лиан Ли попыталась и Луна, но толку от этого было мало, так как и ее собственные техники я отразил. Что ж, не повезло. По-моему, когда я рассказал им о формировании, они начали паниковать. Нужно будет отругать их за это позже. И вот формирование приблизилось к критической точке, и мне казалось, что мне удастся активировать его до того, как они успеют остановить его. Но в самую последнюю секунду формирование разрушилось, при этом половина моих клонов, которые поддерживали его, превратились в пыль. Взглянув в них внимание, я заметил, как Цуки с улыбкой на лице вытирается лба бисеринки пота. Значит, они притворялись, что паникуют, дабы я не заметил, как Цуки готовит свою собственную технику для разрушения формирования. Впечатляет. Не удержавшись, я хлопнул в ладоши. Отличная работа, Цуки, ты сумела это сделать. Цуки сумела в одиночку разрушить формирование, что явно не соответствовало обычным нормам. Кухихихи, похвала Аниуэ, это высшая награда для меня. И тут моя улыбка стала лукавой, и я перестал хлопать. Но, если ты думала, что я приготовил только одно, значит, ты меня недооценила. Направляя палец вниз, я указал на вторую надпись, высеченную на земле. Если присмотреться внимательнее, можно было увидеть, что вокруг нового формирования собралось еще несколько сотен меня, только они были размером не больше муравья. Простым щелчком пальцев я активировал формирование. Полное уничтожение. Глава 605. Результаты испытаний. Глава 605. Результаты испытаний. От лица главного героя. Видеть, как муж демонстрирует свой гений, было чрезвычайно впечатляюще. Я знала, что муж лучший, но видеть мужа в действии было абсолютно чем-то удивительным. То, как двигался муж, как у тебя все было на ладони. О, как ты смотрел на нас, как будто мы были твоей добычей. Муж полностью завладел нами с самого начала. О, как бы я хотела, чтобы все это было запечатлено и выгравировано навечно. Но ни один художник на свете не сможет запечатлеть красоту мужа. Нет, ни один медиум никогда не сможет запечатлеть красоту мужа во всей ее полноте. Если бы только я могла сохранить этот момент навсегда. Как досадна эта жизнь, когда ничто не может вместить величие мужа. Воистину, нет ничего прекраснее мужа. Вот чем Луна бомбардировала меня в тот момент, когда я вошел в безопасное пространство, куда они все были телепортированы. Образование, которое я создал, было простым образованием уничтожения, которое уничтожало любое живое существо, кроме меня, внутри него. Безболезненно и быстро, идеально подходит для этой ситуации. Не обращая внимания на вспышку матриарха, Лиан Ли подошла ко мне и схватила за край моей одежды. «Мастер, можем ли мы сделать это сейчас?» Я улыбнулся ей, сел на коврик и похлопал себя по животу. Цай Гонг немедленно прыгнула со стороны Илари в мою постель, чтобы обнять меня. Другие девушки тоже двинулись ко мне и начали беззастенчиво обниматься, ошеломляя Цуки, Рину и Луну. Лиан Ли и Рис положили головы мне на грудь, Манами и Киэми лежали у меня на плечах, в то время как Дяо Чан и Илари обнимали меня сзади и утыкались носом в мою спину. Да, это последующий уход, который мне нужно оказать им после любого спарринга, который я провожу со своими милыми ученицами, иначе они никогда бы не согласились на спарринг. Честно говоря, если бы здесь не было Цай Гонг, они бы попросили больше интимность и не остановиться, пока я не сдамся. Я занялся тем, что погладил каждую из своих учениц по голове, заставив их удовлетворенно замурлыкать. Я посмотрел на трех девушек, которые все еще выглядели довольно смущенными. Я застряну здесь на некоторое время, так что, здесь не так много места, но вы тоже можете найти свободное место, чтобы присоединиться. О, тогда не жалуйся, если я так и сделаю. Муж, Луна приняла приглашение и сразу же нырнула мне за спину, присоединившись к Дяо Чан и Ларии, которые обняли меня сзади. Но поскольку Луна была выше меня, Вместо этого она обняла меня за голову, и я почувствовал, как две мягкости упираются мне в затылок. Цуки тоже присоединилась, но просто села лицом ко мне. «Я не против просто наблюдать за тобой отсюда, а не у Ику, хи-хи-хи, это навевает старые воспоминания». Когда я всегда наблюдала за действиями Аниуи, ну, я все равно погладил ее по голове, и она мило извивалась от этого. Последним человеком, стоявшим на ногах, была Рина, которая продолжала оставаться на месте. Я наклонил к ней голову. «Ты хочешь присоединиться, Рина?» Она покачала головой. «Для такой служанки, как я, было бы неприлично быть столь близкой с моими господином и госпожой. Мне и здесь хорошо». Луна усмехнулась. «Ерунда, Рина, иди сюда и испытай блаженство вместе со мной». Муж совершенно замечательный, его тепло, его успокаивающее присутствие, его совершенно чудесный облик нуже, Рина. «Я даже не уверен, что ты можешь видеть мой облик с того места, где ты находишься, Луна, но я не буду это комментировать». Рина, казалось, на мгновение заколебалась, но так как это была просьба ее госпожи, она не смогла отказать ей. В итоге она села рядом с Киэми, которая немного подвинулась, чтобы освободить для нее место, позволив горничной прислониться к моей руке. Несмотря на то, что она пыталась скрыть это, я видел румянец, разливающийся по ее щекам. Думаю, я застряну в этой куче поглаживаний по голове на следующий час или около того. Брендон от первого лица. Я хмуро посмотрел на испытуемых. Я не знаю, что об этом думаешь ты, но я бы просто сказала, что это помогло им пробудиться к своему излому или чему-то в этом роде, беспомощно предположила Фэнцзи рядом со мной. Феникс по-прежнему была занята, шлифуя себя без забот в мире. Я нахмурился еще сильнее и сделал несколько заметок в своем блокноте. Зелье работало хорошо. Те, кто потерял свои воспоминания или подавил их, вернули их обратно, как и ожидалось, так что, похоже, с этим не было никаких проблем. Однако это справедливо только в том случае, если у них было стерто меньше половины воспоминаний. Что касается тех, у кого более половины воспоминаний было подавлено или стерто до приема зелья, прямо сейчас они были немного хлопотными. «Папочка, где папочка? Папочка оставил меня здесь? Папочка, папочка, я хочу папу. Папочка, да». Сцена выглядела знакомо. Мне не нужно быть гением, чтобы понять, кого они имели в виду под папочкой, и было очевидно, какой из ингредиентов заставлял их так себя вести. Даже те, кто никогда раньше не встречался с мастером, но в тот момент, когда я показал им его фотографию, они сразу же узнали мастера как своего папочку, даже если это была его женская форма. «Знаешь, я бы тоже называла мастера Линь своим папочкой, если бы это ее заводило, хихихих», хихикнула Фэнцзи. «Эта женщина, она действительно не переставала мастурбировать в углу все это время. Насколько же неугомонной она была, я немного беспокоюсь, что она может попытаться стать мастером подпрыгиваний, если ей представится такая возможность. Мастер, почему вы всегда привлекаете этих странных людей? Ладно, у меня не так много права жаловаться, так как я тоже один из странных, но, по крайней мере, я не так плох, как Фэнцзи, верно? Сначала я принял ее за мудрого и старого Феникса, но, по-видимому, она была просто замаскированной похотливой и извращенной шлюхой. Тьфу, но мы говорим о мастере, так что, думаю, в этом нет ничего удивительного. Игнорируя извращенную сукку, я имею в виду извращенного Феникса, я обобщил то, что узнал до сих пор. Любой, у кого стерто больше половины воспоминаний, начал бы признавать мастера своим папочкой. Они все еще помнят своих биологических родителей и будут называть их таковыми, но они чрезвычайно привязываются к мастеру и видят его выше, чем кого-либо другого. Постойте, а что до нас? Я имею в виду, что мы уже признаем, что мастер определенно является божественным существом, более высоким, чем кто-либо другой, и мы также признаем мастера нашим богом. Возможно, эти люди, называющие мастера папочкой, похожи на то, как мы называем мастера нашим богом. Исходная жидкость поступила от мастера, то есть, подождите, они видят в мастере своего создателя, не так ли? Тогда, если то, что я знаю о вылуплении Цай Гонг, правда, могла ли она быть в том же состоянии, что и эти люди? О, это действительно показывает, что мастер воистину божественен. Глава 606. Универсальный папочка. Глава 606. Универсальный папочка. От лица главного героя. После того, Как девочки были полностью удовлетворены, я решил пойти проверить успехи Брендона. Я надеялся, что на этот раз не будет другого меня, но, зная мою удачу, была большая вероятность, что их окажется несколько. Пробираясь мимо входа в подземелье, я спустился по лестнице, которая должна была привести меня туда, где Брендон проводил свои эксперименты. Тот факт, что это место все еще было нетронутым и не взорванным, был хорошей новостью. Я полагаю, не то чтобы я не доверял Брендону, что он сможет разобраться со всем, даже если это произойдет, но я чувствовал бы себя ужасно, если бы он застрял, разгребая все в одиночку. Я толкнул дверь в комнату, в которой, как я знал, должен был быть Брендон. «Привет, Брендон, я тут просто решил проведа, папочка». «А нет, я посмотрел в ту сторону, откуда доносились голоса, полностью ожидая снова увидеть своих клонов». «А, их там нет, тогда кто?» «Папочка, это папочка, папочка здесь, папочка, папочка пришел за нами, обними нас, папочка, я хочу обнять папочку». «А-а-а, папочка, эта птичка уже горячая и готова для вас, почему бы тебе не подойти и не обнять ее?» Я моргнул, глядя на заключенных, которые называли меня папочкой. «Они определенно совсем не похожи на меня, так что я не думаю, что это тот случай, когда Брендон создал больше меня, но они демонстрировали тот же вид желания, что и у другого меня в прошлом. Кроме того, я решил молчаливо игнорировать Фэнцзе, которая была занята тем, что трясла передо мной своими ягодицами, пытаясь соблазнить меня. Единственная причина, по которой она не пыталась наброситься на меня, заключалась в том, что Шиари и Акари сидели перед ней и пристально смотрели на нее. Я повернулся, чтобы вопросительно взглянуть на Брендона, и он застенчиво почесал щеку. «Мастер, это... Что ж, с чего мне вообще начать? Почему бы тебе не начать с результатов тестов?» Я помог ему. «Ах, в таком случае, зелье полностью работает при восстановлении воспоминаний, будь то подавленные или стертые. Всем им удалось восстановить свои воспоминания, независимо от того, сколько из них было стерто. И в чем плохая новость?» Брендон поджал губы. «Те, кто выпил зелье после того, как более половины их воспоминаний было стерто, превратились в это». Я повернулся к заключенным, которые все пытались докричаться до меня. «Так, ХММ, есть причина, по которой они превращаются в это». Брендон поднял бутылку, наполненную происхождением. «У меня есть несколько догадок, но, в основном я считаю, что это связано с этим, мастер». «Ну, я догадывался, что это будет жидкость происхождения, но при чем здесь она, мастер?» «У меня есть теория, что эта штука происхождения называется так, потому что она является источником чего-то. Поскольку мастер был тем, кто создал ее, люди, которые выпили жидкость, верят, что мастер был их создателем, или, скорее, откуда они произошли. Таким образом, они видят в мастере своего родителя. Хотя все это всего лишь моя гипотеза». «Что? Аво, подождите минутку. Хорошо, тот факт, что Брендон сам выяснил, что такое происхождение, был чем-то, чего я не ожидал. Более того, его гипотеза на самом деле тоже имеет большой смысл, так что я верю, что он прав. Я знаю, что происхождение было началом всего, поэтому, если бы оно было дано людям, они могли бы начать считать себя происходящими из чего-то другого и видеть в этом свое начало. Следовательно, папочку». Я скрестил руки под грудью. «Значит, есть большая вероятность, что мне промыл мозги тот, от кого я получил жидкость происхождения. Это возможно, но, в конце концов, вы, мастер. Я не думаю, что такое возможно на мастере. И ты тоже, Брендон. Просто сказать, потому что это я, ничего не объясняет, понимаешь? Если мастер Лин желает еще одну дочь, я не против добровольно занять эту должность, понимаете? Или если вы просто хотите поиграть в ролевую игру, тут я тоже не против», — хихикнула Фэнцзе. «Бесстыдная курица», — зарычал Акари. «И Брендон, и я просто проигнорировали Феникса. Но можно ли снять этот статус?» — я спросил. Я вновь попытался удалить их воспоминания, но даже после удаления они по какой-то причине все равно признавали мастера своим папочкой, даже без каких-либо других воспоминаний. Я немного поразмыслил. «Тогда, возможно, нам нужно будет выяснить, какая часть их разума заставляет их признавать меня таковым». Брендон поморщился. «Я не уверен, мастер. Я считаю, что это повлекло бы за собой вмешательство в их психику, и я не совсем хорошо разбираюсь в этой теме. Может, мастеру стоит попробовать? Хэм-эм-эм, логично, тогда ладно. Я закатал рукава и подошел к тем, кто пострадал от жидкости происхождения, осматривая их одного за другим. Они пытались дотянуться до меня, но цепи, сковывавшие их запястья, мешали им приблизиться, но это все равно не отговаривало их от попыток. «Интересно, замрите», — приказал я. Заключенные сразу же замерли, глядя на меня со смесью предвкушения и восторга. Я встал перед одной из женщин и протянул руку, положив ее на макушку заключенной. Она замурлыкала и начала тереться головой о мою руку в попытке погладить себя по голове, в то время как другие заключенные смотрели на нее с явной завистью. Сосредоточившись на ее мыслях, я просеял ее воспоминания в попытке выяснить, что изменило ее мысли. Я видел ее рождение, ее собственных родителей, ее детство, фазу взросления, затем действия, которые она предприняла в попытке предать Луну, чтобы получить больше власти для себя, затем была заточена здесь с Брэндоном, выпила зелье, а затем я наблюдал, как все идет вспять, как будто она просто снова возвращала все эти воспоминания. Но неожиданно воспоминания не остановились на ее рождении, а пошли еще дальше. Теперь она была в море звезд, ее тело было всего лишь частицей света, плавающей в нем. Повсюду вокруг нее были похожие осколки света, бесцельно плавающие в пространстве. Ей казалось, что она пробыла здесь целую вечность, когда что-то изменилось, и все шары света начали вращаться вокруг определенного места. Из ниоткуда появился яйцевидный шар света, и другие меньшие шары света, казалось, были чрезвычайно взволнованы, увидев его, вращаясь вокруг него еще быстрее. Верхняя часть яйца, казалось, слегка приоткрылась, и ослепительная вспышка света заполнила пространство. Следующая сцена, которую я увидел, была ее собственными воспоминаниями о рождении свыше, а остальное воспроизводилось как обычно. Я отпустил женщину, и она разочарованно мяукнула на меня. Хорошо, теперь это вызывает еще больше вопросов. Из того, что эта пожилая леди показала мне сейчас, я понял, что эта штука с яйцом была в основном происхождением. Я не знаю, что это были за осколки света, но было очевидно, что происхождение действительно было тем, что вызвало его существование. Или, по крайней мере, так казалось. Насколько я знаю, это зелье может быть просто каким-то странным наркотиком или чем-то таким, что изменяет разум человека. Что ж, думаю, пришло время найти кого-то, у кого, скорее всего, были бы ответы. Муан. Глава 607. Младшая сестра тоже беспокоится за своего брата. Глава 607. Младшая сестра тоже беспокоится за своего брата. От лица главного героя. Я, наверное, мне следует сказать, что я, честно говоря, очень польщена тем, что Сэмпай столь высокого мнения обо мне, но на самом деле я просто никто в иерархии обладателей происхождения. Я даже не имела ни малейшего представления о том, как создать жидкость происхождения, пока не встретила Сэмпая, поэтому я понятия не имею о том, что здесь происходит. Я поморщился. Ну что ж, на самом деле у меня тоже нет никого, кого бы я мог расспросить на этот счет, поэтому первой, о ком я подумал, была Муэн. Муэн усмехнулась. Как я уже сказала, Сэмпай, я правда польщена тем, что вы столь высокого мнения обо мне, но из того, что я могу сказать, это зелье, изготовленное Сэмпаем, выше моего понимания, так что, боюсь, я действительно мало чем могу помочь в этом отношении. Понимаю. Прости, что побеспокоил тебя, Муэн. Что ты, Сэмпай, я прошу прощения за то, что не оказала значимой помощи, несмотря на то, что была достаточно высокомерной, чтобы сказать Сэмпаю, что ты можешь положиться на меня. Если бы я только знала об этом больше, я могла бы больше помочь Сэмпаю. О, должна ли я снова спросить богиню Муэнию? Я приподнял бровь. А все ли будет нормально? Я не уверен, есть ли предел тому, сколько раз ты можешь с ней разговаривать или что-то в этом роде. Муэн покачала головой. Вовсе нет. Единственная проблема в том, что мы не знаем, когда ответит богиня Муэния. Возможно, нам просто повезло в тот день, и мы спросили богиню Муэнию как раз в тот момент, когда она читала наши молитвы, поэтому она немедленно ответила нам. Я некоторое время обдумывал это, прежде чем, наконец, решил не делать этого. Не стоит, Муэн, мы сами разберемся со всем. Мне бы не хотелось быть причиной того, что ты потеряешь свое положение у своего покровителя из-за того, что задаешь такие глупые вопросы, которые не имеют никакого отношения к твоей работе. Но все же, это действительно нормально, Сэмпай на самом деле совсем не беспокоит. Нет, все нормально. Если у нас снова возникнут проблемы с этим, тогда я буду вынужден положиться на тебя, хорошо, если Сэмпай так говорит. Я понимаю, поскольку Муэн не смогла особо помочь, и была уже ночь, я быстро завершил нашу встречу и попрощался. Я телепортировался обратно в свою комнату, готовый лечь спать. Я ожидал, что мои ученицы будут там ждать меня, но, к моему удивлению, там была только Цуки. Аниуэ, добрый вечер, надеюсь, я вам не помешала? Она поздоровалась со мной. О, вовсе нет. Где остальные? Она соединила пальцы вместе. Я попросила их дать мне немного времени с Аниуэ. Так что они ждут снаружи. Я приподнял бровь, глядя на нее. О, так для чего я тебе нужен? Ранее, что Муэн сказала о зелье Аниуэ? Хэймэм, как она узнала, что я ходил к Муэн? Ах, я думаю, она, должно быть, пошла к Брендону, чтобы проведать меня, и мой алхимик, должно быть, рассказал ей об этом и о проблемах, с которыми мы столкнулись. Поскольку мы в некотором роде полагались на Цуки в создании жидкости происхождения, предназначенного для моего использования, неудивительно, что она тоже беспокоится. К сожалению, она не смогла помочь нам, так как она тоже не очень хорошо знакома с происхождением. Нам нужно будет разобраться в этом самостоятельно. А что? Цуки выглядела так, будто она что-то обдумывала на мгновение, прежде чем повернуться ко мне. В таком случае, могу я получить немного этой жидкости происхождения, Аниуэ? Я думаю, что если бы я могла изучить ее, как брат Брендон, я могла бы получить больше понимания об этой силе, дарованной мне Аниуэ. Я хотел бы отметить, что не я был тем, кто предоставил ей возможность манипулировать энергией происхождения, но я полагаю, что сейчас не время спорить об этом. Я достал еще один флакон из своего кольца для хранения и материализовал в нем больше жидкости происхождения, просто пожелав, чтобы она появилась, прежде чем передать ее ей. Моя младшая сестра получила от меня флакон так, словно только что получила в свои руки какое-то бесценное сокровище. На самом деле, теперь, когда я думаю об этом, жидкость происхождения действительно бесценна, не так ли? Она может буквально превратить что угодно во все, о чем вы только можете подумать. Нет никаких ограничений на ее использование, и даже простой смертный должен иметь возможность ею пользоваться. Спасибо тебе, Аниуэ. Я определенно тебя не подведу. Сказав эти слова, она исчезла в облаке дыма. Это было излишне драматично, тебе не кажется? Прямо в этот момент двери в мою комнату открылись, и вошли мои девочки, все одетые в откровенное нижнее белье и смотревшие на меня с ясным выражением лица. «Мастер», — мурлыкали они, приближаясь ко мне, как хищники, преследующие свою добычу. «Что ж, просто еще одна обычная ночь для меня, я полагаю, от лица Цуки. После того, как мне удалось заполучить жидкость у Аниуэ, я телепортировалась в комнату алхимии, где ждал брат Брендон. «Ты получила ее?» — спросил он. Я показала ему флакон происхождения, который Аниуэ сделал для меня. Аниуэ сейчас занят со своими другими ученицами, так что сейчас самое подходящее время. Он нахмурился на меня. «Ты уверена, что хочешь пройти через это? Хотя эффекты кажутся меньшими, пока вы сохраняете большую часть своих воспоминаний, нельзя сказать наверняка, понимаешь?» Я подняла бровь, глядя на алхимика. «О, ты вдруг забеспокоился о моем благополучии? Я точно знаю, что никто из вас на самом деле еще не заботится обо мне настолько, так что нет необходимости притворяться, понимаешь? Хотя ученики Аниуэ могли бы улыбнуться мне и сказать добрые слова, я провела достаточно времени среди двуличных предателей корпораций, чтобы знать, когда улыбка искренняя или нет. Ученики Аниуэ, может быть, и не ненавидят меня, но они тоже не совсем приветливы, они еще не совсем доверяют мне. Если бы мне пришлось угадывать, кто-то должен был предать их или Аниуэ раньше, поэтому они были бдительны к любому новичку в жизни Аниуэ. На самом деле, даже при том, что Аниуэ может испытывать к ним безусловное доверие, я определенно им не доверяю. В другом мире Аниуэ потерял свою жизнь из-за того, кого он называл другом. Я не сомневаюсь, что ученики Аниуэ также понимают, что я им тоже не доверяю. В тот момент, когда они проявят какое-либо злое намерение по отношению к Аниуэ, я сделаю все, что в моих силах, чтобы стереть их с лица земли, точно так же, как я сделала с теми подонками в другом мире. Вот почему я тоже не виню их за такое отношение ко мне. Брендон закатил глаза, глядя на меня. Я беспокоюсь не о тебе. Если с тобой что-нибудь случится, мастер расстроится. Тебе не нужно беспокоиться о том, что Аниуи накажет тебя. Я сама получила жидкость от Аниуи, так что ты можешь просто сказать, что я сделала это самостоятельно, и ты тут ни при чем. Тебе не стоит бояться, что Аниуи возненавидит тебя. Это тоже не то, что меня беспокоит. Меня беспокоит тот факт, что мастер будет расстроен. Если, наказав меня, ему полегчает, это небольшая цена, которую нужно заплатить. Но знать, что это вынудит мастера быть несчастным, это нечто неприемлемое. Хаем, по крайней мере, ты действительно заботишься об Аниуи. Но, к сожалению для вас, люди, я готова пойти на этот риск, если это означает пожертвовать собой, если Аниуи сможет извлечь из этого выгоду. А теперь дай мне бутылку. Брендон неохотно протянул мне зелье, и я без колебаний выпила его. Теперь мне просто нужно подождать и посмотреть, что... А, сейчас я в космосе. Глава 608. Воспоминания. Глава 608. Воспоминания. От лица Цуки. Я наблюдала, как мои воспоминания разыгрываются передо мной, когда я заново переживала жизнь, которую провела с Аниуи в другом мире. Даже воспоминания о том, как я была ребенком, отчетливо разыгрывались передо мной, что-то такое, чего даже я не помню. Я наблюдала за сценами моего детства с Аниуи, за борьбой, которую ему пришлось пережить, и за тем, что мы должны были сделать, чтобы просто жить. На протяжении всего этого Аниуи никогда не переставал улыбаться при мне, а потом были ужасные похороны. Единственное событие, которое изменило для меня все. События промелькнули быстро, и вскоре настала моя очередь взглянуть в лицо собственной кончине, что все еще казалось жалкой даже для меня. Тогда это должна была быть моя встреча с этим высокомерным богом и, наконец, перевоплощение в этот мир, где был Аниуи. Но вместо встречи с этим мерзким богом в этом бесполезно грандиозном храме, в котором я должна была быть, я оказалась в пустом белом пространстве, которое я не помню, чтобы посещала. В этом белом пространстве прямо передо мной из ниоткуда появилась женщина с длинными белыми волосами. Женщина, с которой я вообще не помнила, чтобы встречалась. Я подумала, что она может быть еще одним богом, и поэтому приготовилась к еще одному бою, хотя это должно было быть просто воспоминанием. Но когда она повернулась ко мне лицом, я почувствовала, что все исчезло, как будто все остальное не имело значения, и для меня существовала только женщина передо мной. Она была красива, невероятно красива. Даже в этом воспоминании, где я должна была вспоминать прошедшие события, меня все равно тянуло к ней, как мотылька на пламя. Ее идеально очерченное лицо и идеальное тело пленили меня, несмотря на мои предпочтения к противоположному полу. Она посмотрела на меня сверху вниз и скорчила презрительную гримасу. Ладно, давай просто покончим с этим. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить ее слова, так как я все еще была очарована ее внешностью. Я поняла, что происходит, только когда сильная боль наполнила мое тело, сжигая меня изнутри. Я услышала крики вокруг себя, только чтобы понять, что это кричала я, катаясь по земле в мучительной агонии, схватившись руками за голову. Мне казалось, что я горю в расплавленной лаве, затем что-то давит на меня, а затем растягивает во всех направлениях. Боль заставила меня почувствовать, что прошла целая вечность, прежде чем она утихла, оставив меня корчиться на земле, пытаясь отдышаться. Я стиснула зубы и медленно приподнялась на руке, намереваясь высказать этой женщине часть своего мнения. Но все же, в тот момент, когда я увидела ее, все мысли о том, чтобы пойти против нее, рассеялись как ветер, даже боль почти исчезла. Мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы выдавить слова из горла. «Кто? Кто ты?» Казалось, она либо не слышала меня, либо вообще не обратила внимания на мои слова. Женщина все так же смотрела на меня сверху вниз с презрением, но это действие ничуть не портило ее красоты. На самом деле это просто заставляло ее излучать другой вид очарования. «Возможно, если поделиться немного, это что-то изменит», — пробормотала она себе под нос, вытягивая ладонь, чтобы сформировать красноватый шарик на верхней части вытянутой руки. Шар влетел в меня, и я почувствовала прилив энергии изнутри. Я едва уловила это чувство, так как все еще была слишком занята, очарованная женщиной, стоявшей передо мной. По какой-то причине каждое ее действие завораживало меня, даже то, как она слегка наклонила голову на бок, чуть не заставило меня упасть в обморок. Она выглядела так, словно о чем-то думала, трудно было сказать, так как мой разум был затуманен восхищением ее красотой. Я наблюдала, как ее рука протянулась передо мной, как бы для того, чтобы коснуться моей щеки. На краткий миг я подумала о тех случаях, когда Аниуэ делал это со мной, и почувствовала, как отшатываюсь от нее, мысли о том, что кто-то другой, кроме Аниуэ, прикоснется ко мне, было достаточно, чтобы вывести меня из ступора. Она улыбнулась мне, и эта улыбка почти заставила меня снова поддаться ее чарам. Почти. Она щелкнула пальцами, и туман, затуманивавший мой разум, рассеялся, позволив мне снова нормально мыслить. Я стиснула зубы. «Что ты сделала?» «Тишина». Мой рот тут же захлопнулся против моей воли. Она постучала пальцем по подбородку. «Давай взглянем. Это действительно может быть оно. Да, будущее более ясное. О, я вижу. Уфу-фу-фу, тогда ладно». Я даже не могла спросить, о какой загадочной вещи она говорила, так как я вообще не могла пошевелить ртом. «А теперь слушай», — крикнула она мне, привлекая мое внимание. «Ты забудешь все это. В конце концов к тебе вернется память, и тебе нужно будет создать жидкость происхождения для кого-то из твоих близких. Я дам тебе возможность сделать это. Создай и используй ее, чтобы приготовить зелье для этого человека. Не задавай вопросов, просто сделай». Знание о том, как создать жидкость происхождения, внезапно необъяснимым образом появились в моей голове. А теперь иди. Оставшаяся часть воспоминаний разыгрывалась так, как я помнила: встреча с Богом, аукционный дом, вплоть до самого последнего воспоминания о том, как я выпила зелье, которое Брендон дал мне. Мои глаза открылись, и я обнаружила, что смотрю в потолок, улучив момент, чтобы осознать, что лежу на полу. Я медленно приподнялась и увидела Брендона, сидящего на стуле и смотрящего на меня с хмурым выражением лица. Остальные обычно теряют сознание максимум на минуту или две. Ты же отсутствовала целых 10. Что именно ты видела? Я проигнорировала его и сразу же протянула руку, используя телекинез, чтобы переместить один из пустых флаконов на столе, чтобы он перелетел в мою протянутую руку. Я сразу же воспользовалась методом, который дала мне женщина, для создания жидкости происхождения, и это сработало, точь-в-точь как показала мне память. Глаза Брендона были открыты так широко, что я подумала, что они могут выскочить из орбит. Алхимик переводил взгляд с бутылки на меня. Я ухмыльнулась ему. «Это долгая история, но мы можем приготовить зелье для Аниуэ прямо сейчас, если только ты готов к этому. Теперь Аниуэ определенно будет гордиться мной». Глава 609. Надо было захватить немного попкорна. Глава 609. Надо было захватить немного попкорна. От лица главного героя. Я поднял бровь, глядя на Цуки, которая гордо улыбалась мне. Она подошла ко мне утром, когда все мы собрались за завтраком, показала мне бутылку странно выглядящей жидкости с гордой ухмылкой на лице и сказала, что прошлой ночью ей удалось создать жидкость происхождения для моего зелья. «Ты создала его?» Цуки самодовольно кивнула головой. «Мне потребовалось некоторое время на изучение, и я сразу же создала его. Это действительно впечатляет. Очень, очень впечатляет». Сначала Брендон, который понял, что такое происхождение, потратив на это полдня. Затем Цуки придумала, как создать его за меньшее время. «Серьезно, все здесь настолько талантливы, что я начинаю чувствовать себя немного неполноценным». Я повернулся к Брендону и указал на зелье, которое Цуки протягивала мне. «Значит, оно было создано с использованием происхождения, созданного Цуки?» «Верно, мастер». «Значит, это конкретная бутылка. Она приготовлена для меня?» «Да, мастер». «Хаэм, в таком случае». Я запрокинул голову и без колебаний вылил содержимое флакона в рот. Брендон поджал губы. Разве мастер не собирался сначала проверить зелье?» Я приподнял бровь, глядя на него. «Была ли у меня для этого какая-то причина?» Он соединил пальцы вместе. Я не совсем уверен, что оно может сработать на мастере. Ну, ты же уже создавал его несколько раз для других, верно? Так что проблем быть не должно. Но мастер отличается от них. Я не уверен, что мое полностью подошло бы для мастера». Я ухмыльнулся. «О, я могу доверять тебе, Брендон, после всего, чему ты научился у меня, не так ли?» Он кротко улыбнулся мне и кивнул. Я откинулся на спинку стула. «Теперь все, что нам нужно сделать, это подождать, пока зелье подействует, и я, мое зрение поплыло, и я обнаружил, что проваливаюсь в беспамятство, мои уши едва уловили испуганные крики моих учеников, прежде чем меня охватила тьма. Ладно, это было немного неловко. Следующее, что я осознал, это то, что я обнаружил, что стою перед очень знакомым драконом. Я инстинктивно попытался защититься щитом, но ничего не произошло прямо перед тем, как чих дракона окутал меня и стер с лица земли. Что ж, как приятно, что воспоминание начинается с конца моей прошлой жизни с этого первородного божественного дракона. Я слишком хорошо помню это событие. Это была прелюдия ко всем моим страданиям, когда я поднялся на духовный уровень и искалечил себя. Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как в мою сторону полыхнула молния, и мое зрение снова стало белым. Следующее, что я увидел, была младшая версия Иларии, стоявшая передо мной. Ее глаза расширились от удивления, когда она держала меня за руку. Должно быть, это было то время, когда я показывал ей свои воспоминания. Краем глаза я увидел, как дверь в комнату распахнулась и ворвались двое людей, в которых я узнал своего приемного отца и приемного дедушку. Мой приемный отец бросил один взгляд на ситуацию и повалил меня на пол, а в следующее мгновение мое зрение стало белым. Теперь я был немного сбит с толку тем, почему я вижу события, которые, как я знал, происходили раньше. Судя по тому, что я получил из воспоминаний подопытного Брендона, я должен видеть, как мои воспоминания воспроизводятся с того места, где все началось, а не с того, что показывается сейчас. Хм, почему я до сих пор торчу в этой темноте? Судя по предыдущему шаблону, я уже должен был увидеть другую сцену. А, Аниуэ, неожиданный голос раздался справа от меня. Цуки, что ты делаешь в моей памяти? А, это воспоминание Аниуэ. Почему здесь так темно? Я пожал плечами. Это то, что мне тоже интересно узнать. Я видел всего несколько сцен из прошлого, но то были воспоминания, о которых я в основном уже знаю, так что в них нет ничего нового. Почему ты здесь? Ах, после того, как Аниуэ внезапно упал в обморок, я попыталась поймать Аниуэ до того, как ты упал, но в тот момент, когда моя рука коснулась Аниуэ, я тоже отключилась. Следующее, что я помню, это то, что я увидел Аниуэ, плавающего здесь. Хмм, это странно, что-то не так с зельем. Унг, или, возможно, жидкость происхождения, которую я создала, была недостаточно хорошей. У меня не было возможности ответить ей, так как сцена снова изменилась, и теперь мы с Цуки стояли в относительно простой комнате. Единственной заметной вещью была детская кроватка в центре комнаты. Прошло мгновение, и в дверь вошла более молодая версия меня, одетая в одежду, которая определенно не соответствовала дизайну этого мира. Это должен быть я из мира Цуки, так что это определенно новые воспоминания для меня. Тот факт, что я смотрю на себя от третьего лица, а не от первого, также интересен, поскольку другие воспоминания показали, что все это время я смотрел своими глазами. Вслед за младшим мной вошли мужчина и женщина, но их лица по какой-то причине были размыты. С сегодняшнего дня и впредь ты теперь старший брат, сынок. Обязательно хорошо относись к своей младшей сестре, сказал мне мужчина, поглаживая меня по голове. Младший я не ответил, а просто заглянул в кроватку, улыбаясь тому, кого я принял за маленькую Цуки, хихикающую надо мной. Ах, моя первая встреча с Аниуэ, я помню это, восторженно закричала Цуки. Я прищурился, глядя на нее. Ты была младенцем, как ты это запомнила? Ее лицо побледнело. МП, прости, Аниуэ, я сперва опробовала одно из зелий памяти на себе, прежде чем приготовить его для Аниуэ. Я вздохнул. Когда это закончится, я буду сильно тебя ругать, так что будь готова. Да, Аниуэ, сцена перед нами снова изменилась, и на этот раз я нес Цуки на руках в том, что, как я предполагаю, было гостиной, за исключением того, что упомянутая гостиная, похоже, видела лучшие дни с полуразломанной мебелью и облупленными обоями. Перед младшим мной лежало несколько листов бумаги, беспорядочно брошенных на стол. Я все еще удивлялся, почему эти воспоминания показывали мне не все целиком, а только отдельные сцены. Как будто мой разум по какой-то причине выбирал и отсортировывал наиболее подходящие сцены, чтобы показать их мне. Я и Цуки, заглядывающая через плечо младшего меня, подошли к столу, чтобы посмотреть на разбросанные бумаги. Все они были уведомлениями о непомерной сумме чьего-то долга, сумме, которую ни один ребенок не мог разумно ожидать заработать за короткий промежуток времени. Один лист бумаги выделялся среди остальных и представлял собой торопливо написанную записку, которая была прощальным письмом от мужчины и женщины младшему мне. В нем говорилось: «Сынок, тебе пора стать мужчиной и позаботиться о своей семье. Мама и папа задолжали кое-каким хорошим людям денег, и мы уезжаем, чтобы хорошие люди позаботились о тебе. Будь хорошим мальчиком и слушайся их. Пока, пока». Даже не глядя на нее, я уже чувствовал, как разгорается ярость Цуки. Младший я погладил малышку Цуки по щеке с мягкой улыбкой на лице. «Не волнуйся, Цуки, твой старший брат позаботится о тебе. Нам не нужны эти две пиявки, достаточно нас двоих. Я никогда не откажусь от тебя, обещаю». Как раз в этот момент дверь открылась, и вошли несколько злобно выглядящих мужчин со злыми хмурыми лицами. Я ожидал, что произойдет нечто большее, но сцена снова погрузилась во тьму. Мне уже не нравится, к чему все это клонится. Глава 610. Здесь нет ничего странного. Глава 610. Здесь нет ничего странного. От лица главного героя. Темнота рассеялась, и мы с Цуки наблюдали сцену, когда младший я стоял посреди группы злобно выглядящих мужчин, и все они презрительно насмехались надо мной. Прямо передо мной стоял крупный мужчина в расстегнутом костюме, демонстрирующим его мускулы, с еще большей усмешкой на его лице. «Итак, мальчик, я слышал, твои родители продали тебя и твою младшую сестру нам. Дерьмовая жизнь, правда?» Он издевательски ухмыльнулся. Другой я молчал, даже не выказывая никакого страха перед взрослыми мужчинами. «Сейчас, ты сказал, что хочешь встретиться со мной, правильно? Так чего же ты хочешь, мальчик, если ты думаешь, что я собираюсь проявить к вам хоть какое-то сострадание только потому, что вы кучка детей, ты будешь разочарован». Младший я покачал головой. «Вовсе нет. Будь вы сострадательными людьми, вы бы не занимались подобным бизнесом». Бровь мужчины дернулась. «О, а у тебя подвешен язык, не так ли? Ты не боишься, что мы просто изобьем тебя прямо здесь и сейчас? Нет, это не принесет вам никакой пользы. Эти две пиявки уже забрали ваши деньги и сбежали с ними, так что в нынешнем случае у вас дефицит. Причини мне боль, и самое большее, что ты получишь, это некоторое эмоциональное удовлетворение. Работай со мной до смерти, и ты сможешь возместить свои убытки. Позволь мне работать с тобой в качестве партнера, и я помогу тебе вернуть втрое больше, чем ты им одолжил». Несколько мужчин присвистнули, и даже я был удивлен тем, что сказал другой я. «Ау-ау-ау, а не уй такой классный». Цуки упала в обморок, ее рука обвелась вокруг моей. Босс ухмыльнулся мне. «Хо, интересненько. Сколько же тебе лет?» «5. Ха-ха-ха-ха. Чертовы дети в наши дни. Значит, ты действительно уверен в своих навыках?» «Да». Младший я вздохнул и поднял палец. «Ваша основная клиентская база – люди среднего возраста, у которых проблемы с управлением своими финансами, у большинства из них проблемы с азартными играми. Тем не менее, у вас нет никакой стратегии, чтобы побудить людей из данной категории больше играть в азартные игры». Губы крупного мужчины слегка изогнулись вниз, указывая на то, что сказал другой я, было правдой чем-то, о чем он не думал. Младший я поднял второй палец. «Затем у вас есть люди, которые срочно нуждаются в деньгах и не могут получить их обычными способами. Очевидно, что вы взимаете с них абсурдную сумму процентов и заставляете их в конечном итоге влезать в долги, которые они никогда в жизни не смогут вернуть. В конце концов, вы все равно оказываетесь в дефиците, так почему бы не заставить их расплачиваться в свою пользу? Есть некоторые вещи, которые нельзя получить только за деньги, и вы не воспользовались этим». Я мог бы сказать, что в этот момент всеобщее внимание было приковано к младшему мне, даже босс сидел на краешке своего кресла, внимательно слушая младшего меня. «В-третьих, ты, тебе правда 5 лет, у меня есть мое свидетельство о рождении, если тебе интересно».